и перекинулась на щеки. Для Феди это было несчастье в высшей степени. Он и без этого был застенчив, но теперь лишаи совершенно обескуражили его. Он перестал встречаться со своей ученицей. Ему было совестно, что она увидит его ужасные багровые пятна. Это была нервная экзема. И врачи стали лечить Федю мазями и кварцевым светом. Но болезнь усиливалась. Возникло подозрение, что у больного отравление крови, сепсис. Федя почти перестал выходить из дому. Он плакал, говоря, что только при его невезении могло так случиться. Ведь это случилось на другой день после того, как ученица призналась ему в своем чувстве. В конце августа я возвращался с Федей в Петербург. Мы ехали с ним в одном вагоне. Уже на другой день пути Феде стало лучше. Багровые пятна на его щеках поблекли. К концу пути лицо у Феди стало почти чистым. Федя не расставался с зеркальцем. С восторгом он убеждался, что болезнь покидает его. С печальной улыбкой говорил, как ему не повезло. На что ему его здоровье, если теперь нет той, кого он полюбил? Снова говорю. Я бы и не вспомнил эту историю, но я вспомнил ее, ибо со всей очевидностью увидел теперь причину его болезни. Это была защита, оборона, бегство. Страх, в котором надлежало разобраться, преграждал шаги. Неосознанный страх нарушил работу органов секреции. Химизм тела, несомненно, был расстроен. Отравление могло произойти по причинам внутренним, а не извне. Я лучше ослепну. Эту историю я также не вспомнил бы, если бы мои выводы не совпали с ней. Умирал мой знакомый. Он был одинокий, и смерть его была страшной, даже ужасной. Это было в 19-м году. Он был старый журналист. Воспитанный прошлой жизнью, он был ярый противник новой жизни. Горе и лишения озлобили его еще больше. Пылая ненавистью, он писал статьи, которые, конечно, нигде не печатали. Он посылал эти статьи за границу, отправлял их со случайными людьми. Я много спорил с ним, доказывал, что он не прав, что он не видит России, не понимает народа, считает, что народ — это лишь небольшая прослойка интеллигенции, что не следует свои мысли отождествлять с мыслями народа. Именно тут его ошибка, и ошибка многих. Мы поссорились с ним, и я перестал его навещать. Но я снова пришел к нему, когда узнал, в каком он положении. У него был нервный паралич. Правая сторона его тела была неподвижна. Однако он был по-прежнему неукротим. Свои статьи он диктовал знакомые стенографистки и по-прежнему пересылал их за границу, понимая, что ему не сдобровать, что дело его раскроется. Но он шел на это. Его озлобленность была, казалось, выше его страха. За месяц до смерти он ослеп. Я зашел к нему. Он лежал неподвижный, слепой, беспомощный. Я стал с ним говорить. И он отвечал кротко, смиренно, подавленный своим новым несчастьем. Главным образом он жалеет, что теперь окончательно лишен возможности работать. Он даже не может прочитать, что написано. Неожиданная улыбка промелькнула на его лице. Он сказал, «Зато теперь я в безопасности. Кому я теперь нужен в таком состоянии?» Он умер, и я позабыл о нем. И только теперь вспомнил. Я вспомнил его улыбку, в которой прочел какое-то облегчение. Мне теперь кажется, что он ослеп, чтобы не писать. Этим он защитил себя от опасности. Нет, я понимаю, что существуют другие настоящие болезни.